Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь. Москва, Лосиный остров, 8 июля, пятница, 11:47. «Ты чего дергаешься?» — строго спросила возглавляющая приватную стражу дружинница. «Нервничаешь?» «Я не фергаюсь», — ответил Кувалда. «Я такой постоянно». «Дерганый?» «Такой». «Такой, как будто дерганый». «Такое, как буфта глава семьи!» — гордо ответил одноглазый, испытывая непреодолимое желание сделать глоток из фляжки, но не рискующий выпивать в присутствии боевых ведьм. На самом деле, великий фюрер всегда немного дергался при посещении дворца, поскольку не доверял колдуньям и боялся, что они сотворят с ним что-нибудь неприличное, но ни за что не собирался рассказывать о своих страхах. «Нервничаешь?» — продолжила Люда. «Нет». «Тогда почему ты так пахнешь?» «Я всегда так пахну. Это наша семейная гордость». «Запах может быть токсичным?» Скрывая ухмылку, поинтересовалась вторая ведьма. «Вдруг мы его пропустим, а он кого-нибудь потравит?» «Никого я не потравлю», — заволновался одноглазый, но его никто не слушал. «Как сделать анализ из запаха?» — осведомилась начальница караула, которая поняла, что подчиненные затеяли потеху. «Может, отправим экземпляр на исследование?» — предложила шутница. «Экземпляр запаха?» — хохотнула начальник. «В пакете? Охота руки марать». «Отправим на экспертизу вместе с носителем», — рассмеялась шутница. «Там его сначала заморозят, чтобы посмотреть, сохранится ли вонь при низких температурах. Потом разогреют до 130 градусов». «130 — это сауна, его до 200 поджарят». «Согласна». В первый момент Кувалда крепко перепугался. Он растерянно мялся, шевелил губами, пытаясь что-то сказать в свою защиту, но не решаясь, умильно заглядывал дружинницам в глаза и постепенно приходил в ужас. Но когда речь зашла о сауне, великий фюрер сообразил, что над ним шутят, а точнее, издеваются, и опомнился. «Буфите зубоскалить? Пущу такой запах, что вы точно перефохнете!» Пригрозил он, подтягивая пустой боевой пояс. На территорию Зеленого дома посторонние с оружием не допускались. «Разработал секретное оружие? Среди их предков были скунсы?» «Почему среди предков? Он выглядит так, будто хвост только вчера отвалился». «Злее», — неожиданно понял великий фюрер. «Они стали злее». Раньше над ним тоже подшучивали, но не так агрессивно, можно сказать, дружески. Ведьмы именно зубоскалили, развлекались на скучном дежурстве, а теперь их подначки больше походили на нападки. И это несмотря на то, что во дворец прибыл глава семьи, пусть и вассальный. Зеленые стали злее. «Зачем явился?» — грубовато поинтересовалась начальница караула, резко оборвав смех. «На ауфиенцию». «Кому?» «Королеве». Кувалда надеялся польстить зеленым, назвав Всеведу еще незаслуженным титулом, но ошибся. «У нас нет королевы», — холодно сообщила начальница. «Только берегиня трона». «К берегине!» – торопливо поправился великий фюрер, с ужасом наблюдая за тем, как в зеленых глазах боевых ведьм появляется раздражение. «Шелудивый пес!» – прошептала шутница. «Спокойно, сестра!» – начальница караула уже взяла себя в руки и теперь беспокоилась о том, чтобы подруги не наговорили лишнего. «Все в порядке!» – и покосилась на дикаря. «Проходи!» – одноглазый с радостью исполнил приказ. Зеленый дом считался самой красивой штаб-квартирой тайного города. Чудо, разумеется, имели другое мнение на сей счет, навы, по слухам, тоже, но и те, и другие, скрипя зубами, соглашались, что утопающий в зелени дворец поражал совершенством линий и удивительной гармонией с природой. Камень, бревна и живая растительность сплетались в нем в прекрасный, вызывающий восхищение ансамбль. Кувалда, возможно, тоже полюбовался бы замечательной постройкой, но великий фюрер всегда являлся во дворец по делам, на которых тщательно сосредотачивался и не мог себе позволить отвлекаться на окружающую красоту, чтобы не растерять мысли. И уж тем более, он не мог себе этого позволить сегодня. Кувалда надеялся повидаться с самой берегиней Всеведа и повторял про себя обрывки аргументов, которыми надеялся заинтересовать всесильную жрицу, и даже выучил специальный поклон, как ему казалось, невероятно элегантный. Одноглазый чувствовал, что пропадет под напором мамани и сопли дуричи, и берегиня оставалась его последней надеждой на благоприятный исход очередного кризиса. «Иначе межфоусобица, мля», — вздыхал про себя великий фюрер. «Я их, конечно, завалю, но сейчас валить никого нельзя, иначе все феды меня повесят». А такой расклад событий не нравился Одноглазому еще больше, чем оказаться под властью Мамани. «Спаси, значит, твое всемогущее королевское величество, а то пропафаю». Однако изложить слезливую просьбу лично Берегине у кувалды не получилось. Стоявшая у дворцовых дверей Фата внимательно сверилась со списком посетителей, с трудом отыскала Одноглазого и направила его не в королевское крыло, а в канцелярию, к фее Потане, что вызвало у дикаря понятное разочарование. «То есть с королевой я не встречусь?» – протянул он и услышал в ответ холодное. «Берегиня занята». Во всем дворце только Потана и в глаза, и за глаза называла Всеведу Берегиней, а не Ваше Величество, как дружно делали придворные. Всеведе такое свободомыслие не нравилось, но фею она не трогала, поскольку после гибели Фаты Ямании, секретаря королевы Всеславы, Потана оставалась самым опытным бюрократом Зеленого дома, и без нее королевское делопроизводство попросту застопорилось бы. Потана, в свою очередь, прекрасно понимала, что злопамятная Всеведа выкинет ее из канцелярии, едва подыщет достойную замену, но продолжала называть Берегиню Берегиней и с достоинством исполнять свои обязанности. «Ты и спрашивала уидиенцию», — напомнила фея, поглаживая клавиатуру компьютера, то есть давая понять посетителю, что время дорого. «Я хотел...» «Отчитаться?» «О чем?» — растерялся великий фюрер. «Обычно ко мне приезжают отчитываться». До недавнего времени Потана руководила ревизионным отделом канцелярии Ее Величества и сохранила многие прежние привычки. «Нет, я про женщин», — промямлил сбитый с толку кувалда. «Тут я ничем не могу помочь», — сухо произнесла фея. «Езжай концом». «В том-то и фело, что они концы, суки, уже у меня!» — не выдержал Одноглазый. «И из-за этого все плохо». «Из-за концов?» «Из-за женщин!» Концы привезли женщин. Потана слабо представляла повседневный быт дикарей, но чутье ей подсказывало, что привезенные концами женщины могли их только обрадовать, и поэтому суть свалившейся на великого фюрера проблемы пока от феи ускользала. «Вам нечем заплатить за женщин? Концы отняли у вас деньги, которые вы должны были заплатить в качестве налогов?» «А так можно было?» — навострил уши кувалда. «Можно». «Интересно». «Только потом большой штраф придется заплатить». «Неинтересно». «Так что у вас произошло?» — рявкнула Потана. В принципе, визит дикаря ее развлекал, но получить полное удовольствие мешал стойкий семейный запах, а носовых фильтров у феи под рукой не оказалось. «Женщины у нас свои были», — полез в объяснение великий фюрер. «А потом королева, то есть Берегиня, публично велела сфелать их, как мы». То есть уйбуями и вообще. А еще потом концы приехали и стали снимать про это все в телевизор, и так фа стало совсем плохо. Что плохо? Все бегают по фару, сифят на виселице и песенки сочиняют, перечислил Одноглазый. А еще любят рассказывать фруг-фругу, кто с кем вчера спал и зачем, после чего ферутся. А тупые челы смотрят на все это неприличие и платят большие феньги, потому что эфиоты. «А у меня из-за этого пофения нравов, и никто не хочет пофиняться. Грабить тоже никто не хочет, зато хотят, чтобы бабы команфовали. Потому что они обещали, что я из электробарыги феньги им бесплатно расфовать стану, потому что они прикажут». Закончив сумбурный рассказ, кувалда сглотнул, мысленно принимая внутрь стаканчик виски, и выпалил хорошо заученную фразу. «Потеряете вы нашу великую семью, твое королевское всемогущество. Как есть потеряете». «Я не королева», — напомнила Потана, которая начала понимать, с какой целью Одноглазый заявился во дворец. «Простите». Великий фюрер вытер кончиком банданы выступившие слезы и умилительно посмотрел на фею. «Коротко скажи, чего ты хочешь», — велела та. «С фелой так, чтобы бабы снова стали бабами», — попросил кувалда. «Так ты про указ Берегини?» «Фа». «Помню такой». «И я тоже помню», — хрюкнул Одноглазый, слегка расслабившийся после удачно проведенного выступления. «Я его, мля, по три раза в фень пересчитываю. Мля, перев кашфой, фо, бефенный, бутылкой». «Это правильно», — одобрила фея. «Без мля, конечно, а во всем остальном правильно. Законодательные акты нужно перечитывать, раз уж запомнить не в состоянии». «Ну, не знаю, может, кому и правильно, а вот мне вообще никак», — не стал скрывать великий фюрер. «Можно его отменить?» «Указ Берегини?» «Фа!» «Нет». «Почему?» «Я своих указов много поотменял». «Ты король?» «Почти». «Вот когда станешь, приходи. Отменим все, что пожелаешь». «Ну, у нас все плохо!» — схлипнул Кувалда, поражаясь тому, что эта симпатичная на вид фея оказалась настолько тупой и не сумела принять его аргументы. «Меня перестали слушаться!» «И что?» «Вместо того, чтобы грабить, они поют песни!» «Возможно, ваша семейка станет менее опасной», — поразмыслив, предположила Потана, поражаясь тому, как элегантно Всеведа решила проблему непредсказуемых дикарей. «Может, она действительно станет неплохой королевой?» «Маманя сфелает нас менее опасными», — изумился Одноглазый. «Почему нет?» — пожала плечами фея. «А жить мы как буфим». «Как все?» «Мы как все не можем, мы особенные». «Чем особенные?» Кувалда понял, что ему представился последний шанс убедить туповатую делопроизводительницу в своей правоте, и он чуть подался вперед. «Вот вы зачем живете?» «Мы?» Потана машинально попыталась отыскать ответ, потом поняла, что вопрос слишком глубок, потом сообразила, кто его задал, и ощерилась. «Не твое дело». «А мы знаем», — тут же ответил великий фюрер. «И зачем?» «Чтобы жить и не париться, просто жить так, как мы умеем». «Вы умеете только грабить», — напомнила Потана. «И мы буфим грабить фажи, если семью возглавит маманя», — заявил Кувалда. «Рано или поздно они протрезвеют и пойфут искать феньги на виски». Несколько секунд фея внимательно разглядывала великого фюрера, пытаясь понять, откуда под его банданой завелись столь связные мысли, после чего покачала головой и сухо произнесла. «Решение принято». «Ну так, Фа, не уфифляйтесь тут тому, что буфет там», пробурчал Кувалда и, не прощаясь, вышел из кабинета. Он понял, что помощи не дождется, и нужно выкручиваться своими силами.